История вторая. Мальчик и девочка. В большом городе, где столько домов, а в домах столько людей, что далеко не каждому удается отгородить себе даже самый маленький клочок земли для садика, и где поэтому большинство жителей довольствуются только комнатными цветами в горшках, жили двое детей. Они были очень бедны, но все-таки у них был садик. Правда, только чуточку побольше цветочного горшка. Мальчик и девочка любили друг дружку, как брат и сестра, хотя они вовсе не были ни родные, ни двоюродные, а просто соседи. Родители их жили бок о бок на чердаках двух домов, которые стояли так близко, что крыши их почти сходились, и окошко глядело в окошко. Под окнами вдоль стен обоих домов тянулся водосточный желоб, и стоило только перешагнуть с одного желоба на другой, как вы оказывались в гостях у соседей. У каждой семьи было по большому деревянному ящику, в котором росли овощи и небольшие кусты роз. Весной и летом кусты эти покрывались чудесными цветами. Однажды кому-то из старших пришло в голову поставить ящики поперек желобов. И вот, словно две цветущие грядки, протянулись из окон от одного дома к другому. Горох спускался из ящика зелеными гирляндами, розовые кусты заглядывали в окна и сплетались ветвями, а мальчик и девочка ходили друг к другу в гости по крыше и сидели на скамеечках под розами. И как же весело они здесь играли! А зимою эти игры кончались. На крышу уже нельзя было взобраться, окна замерзали. Но дети нагревали на печке медные монетки, прикладывали их к замерзшим стеклам, и сейчас же оттаивало чудесное крошечное окошко, круглое-круглое, а в окошко смотрел чей-то смеющийся глазок. Это глядели каждый в свое окошечко, мальчик и девочка, Кай и Герда. Летом они могли одним прыжком очутиться в гостях друг у друга, а зимой надо было сначала спуститься во двор вниз по лестнице, на которой было много-много ступенек, и потом по другой лестнице подняться на столько же ступенек вверх. А на дворе в это время дул ветер, и кружились легкие снежинки. «Это роятся белые пчелки», — говорила старая бабушка. «А у них тоже есть королева?» — спрашивал Кай. Он знал, что у настоящих пчел есть королева. «А как же», — отвечала бабушка, — «только ее трудно разглядеть. Она всегда в самой гуще снежного роя. Снежинки так и вьются вокруг нее, а она летает, пляшет, скользит, будто хочет спуститься на землю, но никогда не спускается. Покружится, покружится и улетит неизвестно куда на черном облаке. По ночам она часто пролетает по городским улицам и заглядывает в окна. Вот оттого-то стекла и покрываются ледяными узорами, словно цветами. Видели, небось, какие цветы расцвели у нас нынче на окне? Да, да, видели, видели, — кричали дети, наперебой верили, что все это сущая правда». «А снежная королева не может войти сюда, к нам?» — спросил однажды Герда. «Пусть только попробует», — сказал Кай. «Я посажу ее на теплую печку, и она сразу растает». Бабушка погладила его по голове и завела разговор о чем-то другом. Вечером перед самым сном Кай захотел еще раз взглянуть на снежную улицу. Он вскарабкался на стул и приник лицом к маленькому окошечку в стекле, там, где лед немного оттаял. За окном кружились белые снежинки. Одна снежинка упала на край цветочного ящика, и на глазах у Кая стала быстро расти. Она росла, росла, и Кай вдруг увидел, что перед ним стоит ослепительная красавица. На голову и плечи ее было накинуто покрывало, сотканное из миллионов сверкающих снежинок. Вся одежда ее была из блестящего голубоватого льда, а глаза ее сияли, как звезды. Да чего же она была хороша! Но каким холодным и тяжелым был ее взгляд! Красавица кивнула Каю и поманила к себе. Мальчик испугался. Он спрыгнул со стула и убежал в самый дальний угол комнаты. А за окном мелькнуло что-то белое, словно взмахнула крыльями огромная птица. И все исчезло. На другой день был славный морозец. Потом началась оттепель, а там пришла и весна. Солнышко светило так ярко, в цветочных ящиках зазеленели первые побеги, ласточки с веселым щебетом вили под крышей гнездо. В домах открыли окна, и дети снова сидели в своем маленьком садике высоко над землей. В то лето розы цвели особенно пышно. Кай и Герда не могли наглядеться на них, и всякий вечер, уходя спать, прощались с ними и целовали их, а утром радовались каждому вновь распустившемуся цветку. Однажды под вечер они сидели вдвоем у себя в садике и рассматривали книжку с картинками. На картинках были нарисованы разные звери и птицы. Большие башенные часы пробили 5 раз. «Ай!» — вдруг вскрикнул мальчик. «Что-то попало мне в глаз и в сердце кольнуло». Девочка испугалась. Она ласково обвела его шею рукой и осторожно заглянула ему в глаза. Кай щурился, мигал, но соринки не было видно. «Должно быть, сама вышла», — сказал он. Но в том-то и дело, что нет. Боль прошла, а соринка осталась. И не только в глазу, но и в сердце. И это было не что иное, как 2 крошечных осколка кривого зеркала. Бедный Кай. Он теперь видел все вкривь и вкось, а его сердце должно превратиться в кусок льда. Так оно и случилось. Кай посмотрел на Герду и спросил: «Ну что ты плачешь? Ведь это мне было больно, а не тебе. И какая ты стала противная, смотреть на тебя не хочется». Он отвернулся и поглядел в другую сторону на розы. Но и розы больше не нравились ему. «Фу!» — закричал он, вскакивая с места. «Какая гадость! Эту розу точит червяк, а та совсем кривая. Да посмотри же, Герда, неужели ты не видишь, что за скверные колючки торчат из этих грязных ящиков?» Он толкнул ящик ногой и сломал 2 самые лучшие розы. «Кай, что ты делаешь?» — закричала Герда. А он, увидев, как девочка огорчена, сломал еще 1 розу, просто ей назло, перепрыгнул через жолоб и, смеясь, убежал домой. С тех пор каждый раз, когда Герда приносила ему книжку с картинками, он говорил, что эти картинки хороши разве что для грудных детей. А когда бабушка начинала рассказывать сказку, он придирался ко всякому слову. И это еще не все. Он надевал ее очки, ходил точь-в-точь, как она, говорил ее голосом и так ловко ее передразнивал, что все невольно смеялись. Скоро Кай научился передразнивать всех соседей. Ему отлично удавалось выставлять на показ их странности и недостатки, и люди говорили: «Что за голова у этого мальчугана? Но лучше не попадаться ему на глаза». Он высмеивал даже маленькую Герду, которая любила его всем сердцем. А причиной всего были осколки зеркала, которые попали ему в глаз и в сердце. Игры и забавы стали теперь у него совсем другие, мудреные, не такие, как прежде. Однажды зимой Кай и Герда вышли на улицу погулять. Падал легкий снежок. У Кая в руках было большое увеличительное стекло. «Погляди-ка в стекло, Герда», — сказал он и подставил полу своей синей куртки, чтобы снег падал прямо на нее. Каждая снежинка казалась под стеклом куда больше, чем была на самом деле, и напоминала то диковинный цветок, то 10-угольную звезду. В самом деле это было очень красиво. «Видишь, как искусно сделано», — сказал Кай. «Они гораздо лучше настоящих цветов. И какая точность ни одной неправильной линии! Ах, если б только они не таяли!» В тот же вечер Кай явился к Герде в больших рукавицах и с санками за спиной. Он крикнул ей в самое ухо: «Мне позволили покататься на большой площади с другими мальчишками, а тебя я с собой не возьму!» И убежал. На площади собралось много детей. Те, что были посмелее, привязывали свои санки к большим крестьянским саням и катили до самых городских ворот. Ну и весело же было на площади. И вот в самый разгар катания, неизвестно откуда, появились большие белые сани. Того, кто сидел в них, совсем нельзя было разглядеть. Белая меховая шапка была надвинута до самых бровей, воротник белой меховой шубы поднят до самых глаз. Сани неторопливо объехали вокруг площади два раза. Кай привязал к ним свои санки, и вдруг большие сани понеслись быстрее ветра. Они свернули с площади в переулок, в другой, в третий. Человек, сидевший в них, обернулся и дружески кивнул Каю, как знакомому. Несколько раз пытался Кай отвязать свои санки, но стоило ему взяться за веревку, человек в белой шубе кивал ему, и Кай ехал дальше. Наконец они выехали за городские ворота. Снег вдруг повалил сплошным, и санки точно приросли к большим саням, и вихрем неслись все дальше и дальше. Кай громко закричал, но ему никто не отозвался. Снег валил, санки мчались, то ныряя в сугробах, то прыгая через изгороди и канавы. Кай весь дрожал, он хотел прочесть молитву, но в уме у него вертелась одна таблица умножения. А снежные хлопья все росли и росли, и обратились под конец в мохнатых белых кур. Вдруг все они разлетелись в разные стороны, большие сани остановились, и тот, кто сидел в них, встал во весь рост. Это была высокая, статная, величавая женщина в ослепительно белой шубе и шапке из чистого снега. Снежная королева. Кай сразу узнал ее. «Славно проехались», — сказала она, — «но я вижу, ты совсем замерз. Перелезай ко мне, я укрою тебя своей шубой». И, посадив мальчика к себе в сани, она укутала его полой своей белой пушистой шубы. Ему показалось, что он провалился в снежный сугроб. «Все еще холодно?» — спросила снежная королева и поцеловала его в лоб. Поцелуй ее был холоднее льда. Холод пробрал Кая насквозь, проник до самого сердца, а его сердце и без того уже было наполовину ледяным. Одну минуту мальчику казалось, что он умирает, но нет. Сердце его только на мгновение замерзло, а потом Каю стало совсем хорошо, он даже перестал чувствовать мороз. «Мои санки! Где мои санки?» — спохватился он прежде всего. «Вот они», — сказала королева. Санки были привязаны к спине одной из белых куриц, которая летела следом за большими санями. А снежная королева поцеловала Кая еще раз, и он позабыл и Герду, и бабушку, и всех домашних. «Больше я не буду тебя целовать», — сказала она. «От моего третьего поцелуя ты умрешь». Кай взглянул на нее. Она была так хороша. Ему уже не казалось, что она вся изо льда, как в тот вечер, когда он впервые увидел ее за окном, и она кивнула ему головой. Он больше не боялся ее и рассказал ей, что знает все четыре правила арифметики, да еще дроби, знает, сколько в каждой стране квадратных миль и сколько жителей. А снежная королева слушала его и только улыбалась в ответ. И тогда он подумал, что, пожалуй, знает еще совсем мало. В тот же миг снежная королева подхватила его, и они взвелись на черное облако. Буря выла и стонала, словно пела старинные заунывные песни. Они летели над лесами и озерами, над горами и морями. Под ними дули холодные ветры, сверкал снег, носились с криком черные вороны, а над ними сиял большой ясный месяц.